Когда назначалось закрытое заседание какой-либо секции гумов, кто-нибудь приписывал на доске объявлений рядом с названием реферата буквы «СФ» — «Научная фантастика». Такое мальчишество, к сожалению, было вызвано бесплодностью всех этих заседаний. Видно, Беллоин все же зря поддался в этом вопросе влиянию Пентагона. Тамошние деятели усвоили одну единственную проксиологическую истину, но зато усвоили ее намертво.